Относительно воспитанников духовных училищ в 1765 году была принята любопытная мера. Обер-прокурор Синода, бывший перед тем директором Московского университета, Мелиссино, предложил Синоду высочайшую волю, состоявшую в том, чтобы из обучающихся в семинариях учеников, которые дошли уже до риторики и подают хорошую надежду в понятии и пред прочими взяли преимущество в честных поступках, избрать 10 человек для отправления их в академию, чтобы в университетах Оксфордском и Кембриджском в пользу государства могли научиться высшим наукам и восточным языкам, не выключая и богословия, а чтоб они в порядке себя содержали, избрать инспекторами 2 человек, которым бы можно было поручить попечение об этих студентах. Нашлось более 10 способных учеников и охотников из учителей, и одни из них были отправлены в Оксфорд, другие в Геттинген, третьи в Лейден. В инструкции, посланном в Англию, говорилось: «Обучаться вам греческому, еврейскому и французскому языкам. Не упоминается о латинском и английском, ибо латинскому уже обучались, в котором должны себя разговорами и чтением книг экзерцировать, а английскому языку – самое обращение, а притом и преподаваемые лекции научать должны. Немецкий язык и другие восточные диалекты оставить всякому по произволению, всем обучаться моральной философии, гистории, наипаче церковной, географии и математическим принципиям, также и непрестанной богословии. Инспектору наблюдать, чтоб ежедневно читаны были поутру утренние, а в вечеру на сон грядущих молитвы. В воскресные и великих праздников дни, понеже от церкви в удалении будут, читать и петь несколько псалмов, также прочесть того дня апостол и Евангелие. В сии же дни читать на иностранных языках по порядку несколько глав из Ветхого Завета по рассуждению инспектора с возможным изъяснением. Сего богослужения должность тем с большим усердием совершать обязаны студенты, что они отсюда отправляются наибольше с тем, чтоб желаемую пользою услужить Святой Церкви. 2 в год, а по крайней мере 1 на праздники Рождества Христова или Святой Пасхи, ездить в Лондонскую греко-российскую церковь для исповеди и святого причастия, и немало не мешкая возвращаться, всем вообще ходить на публичные диспуты и другие ученые университетские собрания, также и на проповеди, прислушиваясь к чистоте их языка и проповеднического штиля. При слушании тамошней богословии могут случаться догматы нашей церкви противные. Инспектору надлежит заблаговременно их лекции рассмотреть, и ежели б такие противности случились, о том студентов в осторожность со столкованием уведомить, дабы слушание оных им также служило впредь единым нужным пасторским сведением разницы догматов между христианскими исповеданиями. Мы говорили до сих пор об училищах, учрежденных государством и находившихся под его надзором, но было еще учение домашнее, где недостаток надзора со стороны необразованных родителей и недостаток учителей должны были вести к очень печальным явлениям. В Оренбурге, по свидетельству Державина, каторжник Роза учил мальчиков и девочек по-немецки и обращался с ними варварски, но так было не в одном Оренбурге. В обеих столицах, не только в областях, брали к детям или отдавали детей в частные пансионы всякому иностранцу без возможности поверки его знания и нравственности. Правительство должно было вмешаться в дело, и по указу 5 мая 1757 года иностранцы, желавшие поступать в домашние учителя или заводить частные школы, должны были держать экзамен в Петербурге, в Академии наук, а в Москве в университете. Чтобы показать, кто и чему учил в частных школах, приведем несколько объявлений об открытии таких школ в обеих столицах. В Петербурге в 1757 году де Лаваль объявил, что с женою своей намерены принимать к себе девиц для обучения французскому языку, географии, истории, рисованию и арифметике. Тогда же два ученых-француза с одним немцем без означения своих имен объявили, что принимают к себе детей для обучения французскому и немецкому языкам и наукам совсем новым, легким и кратким способом, а жены их служанок обучают мыть, шить и экономии. Содержатель школы Сосиротте объявил, что получил от Академии наук аттестат в искусстве и способности обучать людей публично истории, географии, употреблению глобуса, металлогии, геральдике, французскому штилю, начальным основаниям в латинском, немецком и французском языках и арифметике. У него для начинающих учиться будут в классах подмастерья, притом он также для желающих составлять будет на всех тех трех языках просительные и другие письма. В 1758 году две француженки, не говоря своих имен, объявили, что намерены содержать французскую школу для женщин, которые притом обучаемы быть имеют нравоучению, истории, географии, также, ежели кто пожелает арифметике, музыке, танцеванию, рисованию, доброму домостроительству и прочему, что требуется к воспитанию честных женщин. Французский комедиант Пьер Рено объявил, что принимает к себе молодых людей для обучения французскому языку, танцеванию и пению. Француженка Риншар объявила, что принимает к себе девиц для обучения французскому и немецкому языкам, истории, географии, арифметике и прочему. И что касается до доброго воспитания. В 1761 году находим такое объявление. На петербургской стороне, за инженерным корпусом, в доме Розенбаума обучаются девицы немецкому и французскому языкам, также домосодержанию, и что к тому принадлежит, за что с них берется платы наперед по 100 рублев с каждой. От русских встречаем только два объявления. В 1760 году знаменитого Тредиаковского, который объявил, что намерен принимать к себе детей в пансион и без пансиона для обучения французскому и латинскому языкам и переводить сонных на российский, также праву натуральному, истории и географии, о чем охотники с ним самим обстоятельнее изъясниться могут. А в 1763 году объявил Московского университета учитель Антон Любинский, что намерен обучать юношество приватно арифметике, геометрии, тригонометрии и алгебре, также латинскому языку, российскому правописанию и географии. В том же году встречаем такие объявления. У учителя Стиллау имеются для продажи разные иностранные книги. Он и же учитель принимает на свое содержание девиц для обучения французскому и немецкому языкам, также шить и кружева плесть.